«Их двое», — установила Клавдия. В субботу с утра до вечера за ней таскался один, а в воскресенье другой. Не обнаружив по дороге в булочную унылую рожу субботнего соглядатая, Клавдия решила, что у нее все-таки галлюцинации. «Прав майор Ларионов. В булочную ей не особенно было надо, она пошла туда только для проверки». Второго она разглядела, выходя из вертящейся магазинной двери. В руках, как заправский конспиратор, она держала батон. Ее сопровождающий маялся у ларька, покупал сигареты. Интересно, сколько раз в день им приходится делать вид, что они покупают сигареты, жвачку, пиво? 10? 30? Этого она тоже видела у аптеки. И один раз у метро. Она уронила пакет с морковкой, и он на нее налетел. Но собирать морковку не помог, а понесся дальше, не оглядываясь. Клавдия тогда еще подумала неодобрительно, что джентльменов в роду человеческом совсем не осталось. Почему-то они совсем не опасались, что в один прекрасный момент она поймет, что они таскаются именно за ней. Принимают за полную кретинку и простофилю? Конечно, у нее, наверное, вид такой, соответствующий. Но только слепой, в конце концов, не обнаружил бы их присутствие. Или они уже очень давно за ней ходят и совершенно расслабились. Господи, с кем же они ее перепутали? И кто? И зачем? Воскресенье прошло плохо. Обнаружив второго, она расстроилась и перепугалась. До похода в булочную ее страхи были просто ночной фантазией, поводом для звонка майору Ларионову. Когда-то она добыла его рабочий телефон и с тех пор трепетно хранила, смеясь над своим подростковым энтузиазмом. Домашний его телефон был у нее всегда. Когда в этой квартире еще жили Таня, Елена Васильевна и Дмитрий Андреевич, Клавдия звонила часто, наверное, каждый день. С Танькой они просто болтали, а с Еленой Васильевной обсуждали всякие житейские проблемы. Что у нее с практикой, пишет ли она диплом, какая у нее будет зарплата и сделан ли, наконец, в общежитии давно обещанный ремонт. Потом они переехали за город. Андрей остался в Москве. И Клавдия звонить перестала. В Отрадном у них не было московского телефона. А звонить через Междугороднюю Клавдия не могла себе позволить. Это в корне подорвало бы ее бюджет. Мифическая слежка, оказавшаяся внезапно вполне реальной, была как бы ключом, которым открывалась заветная дверца. Впервые за 10 лет у Клавдии был настоящий повод позвонить Андрею. Кажется, она даже никогда не слышала, как звучит его голос по телефону. Только теперь это был никакой не ключ. За ней действительно следили. Звонить или подождать? Скорее всего, он опять скажет, что она бредит, и на этом разговор окончится. Что тогда делать? Идти на Петровку? И что там рассказать на этой Петровке? Она не слишком боялась, потому что была абсолютно уверена, парни, которые ходят за ней, совершают какую-то ошибку. Их босс еще головы с них снимет за это. Не доглядели, перепутали, приняли Клавдию Ковалеву за кого-то другого. За Клаудию Шифер, например. На работу в понедельник за ней потащился первый. Только теперь он был не в полосатой рубашке, а в клетчатой. Она засекла его у дома и потом на лавочке в школьном дворе напротив аптеки. Увидев его внимательную спину, уже ставшую знакомой, Клавдия отошла от окна и присела на шаткий стульчик. Ей нужно было подумать. «Надо же!» Все-таки она была уверена, что недоразумение, по которому эти парни взялись следить за ней, вот-вот разрешится. Тем не менее, он здесь. Тот, кто сопел ей в ухо в электричке и покуривал на мостике в Отрадном. Может подойти и сказать, что она вовсе не та, кто ему нужен. Что она всего лишь Клавдия Ковалева, провизор, аптечный работник, сирота, владелица 4 хрущевских стен, цветного телевизора «Сеней» и жидкого полушубка из искусственного меха. Ничего другого у нее просто нет. Вы ошибаетесь, ребята. Она не слишком боялась еще и потому, что выросла в детдоме. Она никогда не была барышней, нежным созданием и цветком в пустыне. даже когда ей было 18 лет. Она умела постоять за себя, потому что если б не умела, ее давно уже не было бы в живых. Она ненавидела темноту, вздрагивала от резких звуков, опрометью неслась домой от автобуса, когда работала во вторую смену, стараясь не думать о подстерегающих ее в ночи маньяках. Но, пожалуй, ни один маньяк не ушел бы без потерь, решись он в самом деле напасть на Клавдию Ковалеву. Возможно, она и не победила бы, но боролась бы до конца. В романе, который она закончила читать в воскресенье, отважный полицейский как раз выручал барышню. По кварталу разгуливал полоумный насильник, а барышню понесло на вечернюю прогулку. Герою ничего не оставалось делать, как пристрелить маньяка и прижать барышню к могучей полицейской груди. В самом деле, не бросать же ее на произвол судьбы. Клавдии такие истории нравились. Но она всерьез опасалась, что отважный полицейский из ее романа не кинется ей на выручку, а в лучшем случае посоветует отнести участковому заявление, после чего зевнет и скажет, что у него был трудный день, и он хочет спать, как зараза. Иногда он так выражался. «Ты что-то еще хотела сказать, Клава?» Клавдия вытянула шею и со своего места на стульчике вновь увидела соглядатая. Теперь он читал газету. «Наверное, нужно позвонить Таньке и обсудить это с ней. Танька умная, она что-нибудь посоветует. А звонок Андрею приберечь на черный день. Повод-то у нее был всего один». До начала рабочего дня оставалось 20 минут, и Клавдия встрепенулась. Она всегда пила перед работой чашку кофе, сидя в одиночестве и покое на маленькой чистой аптечной кухоньке. Веники, два, стояли у двери в директорский кабинет, стыдливо прикрытые газеткой. Добавив пятерку из собственных денег, Клавдия купила и пимаксоль для чистки посуды. И теперь раздумывала, попросить у Варвары Алексеевны пятерку обратно. Или сыграть в благородство и сказать, что все покупки сделаны на 50 рублей. Пятерка таким образом будет утрачена навсегда. Зато заведующая Клавдию похвалит. Заглянула уборщица и спросила презрительно. «Ты что ли веники купила, которые у кабинета стоят?» Клавдия кивнула, старательно дуя на кофе. «Все прислуживаешь?» — помолчав, выдала уборщица. «Все за начальством ухаживаешь?» Она была неплохая девка, но неустроенная и от этого сердитая. «Чего же не поухаживать, если начальство хорошее?» — спросила Клавдия спокойно. Уборщица, которая отвергла идею покупки веника как недостойную, когда начальница ее об этом попросила, в сердцах швырнула на вешалку чистое полотенце и затопала в коридор. «Нина, открывай!» — закричала в зале заместительница Наталья Васильевна. «Без пяти!» Клавдия одним глотком допила кофе и заторопилась в торговый зал, еще девственно чистый и нетронутый после утренней уборки. Ее рабочее место было сразу при входе в аптеку. Она поздоровалась с Ниной, работающей за вторым столом, проверила все свои ящики, ручки, калькулятор и пластмассовую коробку для рецептов. Все было в порядке. Ей очень не хотелось смотреть. Работу нужно начинать в хорошем настроении, только тогда работаться будет хорошо. И все-таки она взглянула в окно. Соглядатый был на месте. Черт бы его побрал!